Аукционист объявил начальную цену. Таких денег, кою хватило бы прожить полгода, почти ни в чем себе не отказывая. В первом ряду широкоплечий мужчина с большим лбом и длинными седыми волосами, собранными в хвостик. Мобильный телефон этого человека звонил уже трижды к возмущению публики. Поднял картонку с номером 11. Взметнулись другие картонки. И аукционист, высоко держа свой деревянный молоточек, внимательно следил за предложениями и подчеркнуто вежливо повторял их вслух, умело провоцируя дальнейший подъем цены. Заявленная цена увеличилась вдвое, и большинство желавших приобрести «Атлас» сошли с дистанции. Борьбу вели только четверо. Крепкий мужчина с седым хвостиком, худой бородач, женщина, кой видел только половину ее светловолосой головы и руку с картонкой, и прекрасно одетый лысый господин. Когда женщина удвоила предложенную сумму, тип с хвостиком рассерженно повернулся к ней, и кой заметил его зеленоватые глаза, агрессивный профиль, большой нос и высокомерный подбородок. На пальцах, державших картонку с номером, сияло несколько золотых колец. Такой человек вряд ли стерпит, чтобы у него перебивали понравившуюся вещь. Он резко повернулся направо к молодой, сильно накрашенной брюнетке, которая прежде отвечала тихим шептом на звонки. Вот ей теперь пришлось испытать на себе все последствия плохого настроения босса. Он вполголоса что-то раздраженно выговаривал ей. «Будут еще предложения?» Тип с седым хвостиком поднял руку. Светловолосая женщина тоже подняла картонку, ее номер был 74. Зал напряженно застыл. Худой бородач предпочел устраниться, а после двух следующих повышений цены засомневался и хорошо одетый лысый господин. Тип с хвостиком поднял цену, снова зазвонил ему мобильник, и все в зале нахмурились. Секретарша передала ему телефон, он плечом прижал его к уху, одновременно поднимая картонку с номером, чтобы ответить на новые предложения, так что сделанные светловолосой женщиной. В эту минуту весь зал болел за блондинку. Все хотели, чтобы у типа с хвостиком кончились деньги или сел аккумулятор в телефоне. Рутиев в три раза превзошел заявленную сначала цену, и Кой обменялся веселым взглядом со своим соседом, маленьким смуглым человечком с густыми темными усами и гладко зачесанными назад набриолиненными волосами. Тот ответил на взгляд Коя вежливой улыбкой. Человечек стоял, сцепив руки на животе, и безмятежно крутил большими пальцами. Ростом он был мал, аккуратно, почти кокетливо одет, с галстуком-бабочкой в красный горошек и в пиджаке, являвшем собою помесь пиджака а-ля принц Уэльский и шотландского тартана, что придавало его владельцу чертовский британский вид, словно у турка, одетого от Беатрис. Глаза его немного на выкате смотрели меланхолично и ласково, как у лягушек из детских книжек. «Кто предложит больше?» Аукционист держал молоточек высоко, его вопросительный взгляд впился в типа с хвостиком, а тот уже отдал мобильный телефон секретарше и сердито смотрел на аукциониста. Его последнее предложение, ровно в три раза превышавшее исходную цену, перекрыла светловолосая женщина, чье лицо Кой так и не смог рассмотреть, как ни старался. И было трудно определить, что именно так раздражает типа с хвостиком. Слишком высокая цена или же компетентность и профессионализм, воплощенные в этой женщине. «Дамы и господа, кто предложит больше?» — очень спокойно спросил аукционист. Он обращался к типу с хвостиком, но ответа не получил. Все, кто был в зале, в напряженном ожидании смотрели в том же направлении, что и аукционист, Кой тоже. — Значит, «Атлас» уходит по этой цене, видимо, она окончательная. Раз, два, Мужчина с хвостиком вскинул руку с картонкой так резко, словно держал в ней кинжал. По залу прошелестел шепот, и Кой опять постарался разглядеть женщину. Картонка с ее номером тоже взметнулась вверх, блондинка перекрывала цену, предложенную конкурентом. Публика напряженно следила за поединком, словно речь шла о сражении не на жизнь, а на смерть. И за 2 минуты последовала быстрая серия ударов. Еще не успевал опустить свою картонку номер 11, а вверх уже взлетал номер 74. Такой темп оказался чрезмерным даже для аукциониста, который дважды делал паузу и отхлебывал воду из стакана, стоявшего у него на пюпитре. Будут еще предложения. К тому времени, когда «Атлас Урутии» стоил в 5 раз больше, чем в начале торгов, номер 11 совершил ошибку. Может быть, не выдержали нервы, хотя, возможно, ошибку допустила его секретарша, когда в самый критический момент передала шефу вновь зазвонивший телефон. Аукционист поднял молоточек, ожидая следующего предложения. А тип с хвостиком потерял темп, словно обдумывал, стоит ли продолжать. Ошибку, если она, конечно, была, можно бы приписать и самому аукционисту, который, вероятно, поторопился истолковать резкое движение номера 11 как знак досады и отказа от дальнейшей борьбы. Впрочем, может быть, никакой ошибки и не было, поскольку и аукционисты, как прочие смертные, имеют свои пристрастия и предубеждения, и вполне вероятно, что этому аукционисту номер 74 был симпатичнее. Как бы то ни было, через 3 секунды молоточек стукнул по пюпитру. Атлас остался за светловолосой женщиной, лица которой Кою так и не удалось увидеть. Лот номер 307 был одним из последних, и сессия завершилась без новых вспышек эмоций или инцидентов. Человек с седым хвостиком больше в торгах не участвовал. Еще до конца аукциона он встал и вышел под перестук каблуков секретарши, правда, уходя, бросил бешеный взгляд на блондинку. Она тоже больше ни разу не подняла свой номер. Худой бородач удовольствовался весьма недурной на вид подзорной трубой, а суровый господин с грязными ногтями, сидевший прямо перед Коем, приобрел за цену, лишь немногим превышавшую начальную модель корабля «Сан-Хуан» Непомусено, длиной больше 1 метра и в достаточно хорошем состоянии. Последний лот — набор старых морских карт британского адмиралтейства — покупать никто не захотел. Аукционист объявил сессию закрытой, все поднялись и перешли в небольшой зал, где фирма «Клеймор» подносила клиента по бокалу шампанского. Кой поискал взглядом светловолосую женщину. При иных обстоятельствах он бы уделил больше внимания молоденькой девушке, которая направлялась к нему с подносом, уставленным бокалами. Девушка помнила его по предыдущим аукционам, и хотя знала, что он никогда не участвует в торгах, была явно к нему неравнодушна. Несмотря на его потертые, выленившие джинсы и белые теннисные туфли, несколько странно дополнявшие тужурку темно-синего сукна с 2 рядами пуговиц, теперь же скромных, из черной пластмассы, раньше на их месте сияли золотом пуговицы с якорьком торгового флота. На обшлагах виднелись следы споротых, тоже некогда золотых офицерских нашивок. Но даже в таком увечном виде тужурка это была дорога Кою. Наверное, потому что в ней он чувствовал свою связь с морем, особенно когда бродил в окрестностях порта и мечтал о тех ушедших временах, когда вот так, слоняясь по причалам, еще можно было найти капитана, который примет тебя в свой экипаж, когда еще существовали дальние острова, где не представляло труда скрыться, настоящие вольные республики, где никто и слыхом не слыхал о запрете на профессию сроком на 2 года, куда не доходили повестки морского трибунала и ордера на выдачу. Тужурку эту, а также соответствующие брюки и фуражку шили ему по мерке наследники Рафаэля Вальса 15 лет назад, когда он получил диплом второго помощника.